Глава восьмая. «Что?» — взвизгнула я, подавшись вперед. «О чем ты, Кэллен? Как ты можешь такое говорить? Я не сочиняю мира». Несколько лет назад повсюду циркулировали слухи о том, что он убил свою жену. Доказать никто ничего не смог, улик, видимо, оказалось недостаточно. Однако все предполагали, что убийца именно он. Но в деле было слишком много пробелов, ничего не сходилось. «И что? Это же смешно! Роланд рассказал бы мне, если бы все было настолько серьезно». Я откинулась на спинку стула, кусая ноготь большого пальца и пытаясь вспомнить вечер, когда мы впервые встретились с Роландом. Я не знала о том, кто он, и даже о том, что он занимается гольфом. Он просто присутствовал на вечеринке у Лолы, и поэтому можно было догадаться, что он так или иначе имеет влияние и деньги. О покойной жене я узнала от него самого, но он не особенно подробно рассказывал о ее смерти, а я не расспрашивала. В тот момент поднимать такие тяжелые темы было неудобно. Когда я его гуглила, в глубине души хотелось копнуть поглубже, особенно из-за того, что он упомянул об окружавших его сплетнях. Однако я решила не беспокоиться. Шли бы эти сплетни подальше. Про всех ходят какие-то разговоры, но это не значит, что им можно верить. «Думаешь, он будет хвастаться, что все вокруг считают его убийцей?» — фыркнул Кэл. «Зачем ему рассказывать подобное? Он не идиот». «Нет, так я не думаю, но то, что он убил ее, это уж слишком. Ко мне он относится хорошо, Кэл. Роланд — отличный парень. Почему люди говорят о нем такое?» «Я же сказал, в этом деле слишком много несоответствий. Считается, что ее машина упала с обрыва всего в паре миль от его особняка в Колорадо. Тело нашли в озере, и на руках и в области бедер обнаружились свежие кровоподтеки, а на запястьях порезы, как будто женщину избили или с ней в целом жестоко обращались. А в крови был героин». «Что?» — прохрипела я. «Да, это одна из причин, по которым я решил связаться с тобой, Самира. Я хотел вообще увидеться и узнать, как у тебя дела после нашей прошлой встречи. Но тут мне попалась статья про вас с Роландом Грэмом, и я просто не поверил глазам. Я бы ни за что на свете не оставил этого так. Не позволил бы тебе и дальше встречаться с ним, все не рассказав». «Мог бы позвонить». «Ты не отвечала». «Ну, послал бы смс-ку, чтобы предупредить меня». «Во-первых, ты бы не поверила, поэтому я не стал рисковать и писать сообщение. Во-вторых, я не знал, когда ты бываешь с ним рядом. Что, если бы он увидел мое послание? Вдруг он навредил бы тебе из-за этого?» «Сомневаюсь, что он навредил бы мне, Кэл. Роланд совсем другой, не такой, как все парни, с которыми я встречалась раньше. Он добр и терпелив, я никогда не видела его недовольным. Мне хорошо с ним. Как мог кто-то даже подумать, что он способен сотворить подобное со своей женой?» «Многие смогли подумать, Мира. Просто изучи, что про него пишут. Почитай, что с ним произошло и вообще про это дело. Введи в поисковике «Роланд Грэм, убийство жены», и сама все увидишь. А потом прекрати с ним общаться и забудь его телефон, потому что с таким человеком нельзя связываться». «Но я встречаюсь с ним завтра», — ответила я, опуская взгляд на розовый подарочный пакет. «Тогда отмени встречу, Мира. Послушай, ты не можешь дальше встречаться с ним, понимаешь? Даже если он невиновен, в чем я сомневаюсь, это бросает на тебя тень. И теперь, когда я понял, что ты не знаешь о его прошлом и всей этой истории с женой, мне также ясно, что он просто пользуется этим. Грэм стремится к тому, чтобы мир считал его хорошим парнем, который продолжает жить и хочет быть счастливым. И поэтому он у всех на виду, водит тебя в разные места, покупает дорогие вещи, гуляет с тобой по чертовым пляжам в Майами. Он хочет, чтобы вас видели вместе. Так он лучше выглядит в глазах окружающих». «Нет». Я покачала головой и закрыла глаза. Не хочется верить словам Кэла. Роланд хороший. Он милый, остроумный и щедрый. Он любит меня, а я его. Между нами пробежала искра. Я чувствую связь, которую не чувствовала никогда раньше. Он не может быть убийцей. Никак не может. «Он использует тебя, Самира». Громкий голос Кэллена заставил меня широко открыть глаза и посмотреть на брата. «Ты же знаешь, что я занимаюсь пиаром и имел дело с достаточным количеством знаменитостей. Такие фокусы — это часть моей работы, и агент Грэма явно советует ему так поступать, чтобы восстановить репутацию хорошего парня. И пусть бы гольфист делал это с кем-то другим, но не с моей сестрой. Поэтому прекрати отношения сейчас, пока ты еще жива, дышишь и никуда не исчезла. Я не прощу себе, если с тобой что-нибудь случится, пока ты встречаешься с этим сумасшедшим придурком».